Глава 20. 10 лет назад. Саския не сняла спортивные брюки, в которых каталась на сноуборде. Она снует по кухне, готовит сок. Мы с Адеттой стоим, прислонившись к разделочному столу. Никто из нас не хочет спиртного, так что, похоже, наш девичник пройдет спокойно. Меня это устраивает. «Что ты там мешаешь?» — спрашиваю я. Саския поворачивается ко мне. Ее глаза смеются. «Свёкла, морковь, шпинат и лимон». Она чувствует, как я нервничаю, когда вручает мне напитки. Подозреваю, что чувствует. Теперь она уже несколько раз приносила мне стаканчики с кофе на гору. Мой бюджет не позволяет покупать горячие напитки, так что ответные любезности я ей не оказывала. Но, похоже, ее это совершенно не волнует. Может, она таким образом компенсирует то, что натворила перед соревнованиями Лераше Оупен? Она добавляет бежевый порошок в блендер. «И маку», — поясняет она. Примечание. Мака перуанская используется как пищевой продукт в сыром, вареном и сушеном виде. Иногда ее называют перуанским женьшенем, так как считается, что она обладает свойствами афродизиака. Конец примечания. Я читаю, что написано на банке. «Предполагается, что мака способствует восстановлению мышц», — говорит Саския. «Я про это растение узнала от Кёртиса». Я нюхаю порошок. «На вкус тоже дерьмо». Адетта опускает палец в банку. Она упала несколько дней назад, и у нее на запястье надет ортез. «Не так и противно. Попробуй», — предлагает она мне. «Я пробую». «Фу, гадость!» Саския включает блендер. «Ты не заметишь его вкуса в коктейле», — говорит она. Адетта протягивает руку за другой банкой. «Супер Гринс». Примечание. «Супер Гринс» — БАД и спортивное питание. Смесь экстрактов трав и растений, отличающихся уникальным витаминно-минеральным составом. Конец примечания. «Добавь немного», — предлагает она Саске. «Нет, не буду». «Я хочу, чтобы Милли понравился коктейль». Саския разливает коричневую жидкость по стаканам, и мы направляемся к дивану. Квартирка маленькая, но гораздо лучше, чем у меня. К тому же здесь пол из светлого дерева и цветные половики. «Ты тоже здесь живешь?» — спрашиваю я у Адетты. Ее бледная кожа сегодня загорела на солнце. «Нет», — говорит она, — «у меня квартира над пунктом проката лыж». «Здесь только мы с Хизер», — сообщает Саския. «Хизер сегодня вечером работает?» — спрашиваю я. «Да, слава богу». Саския наклоняется вперед, чтобы поставить пустой стакан на кофейный столик. Свитер сзади задирается, обнажая худую спину. Она меня поражает. Такая маленькая, но при этом такая сильная. На кофейном столике валяются журналы. Я просматриваю их, надеясь, что меня посетит озарение. Почему она такая? Французские журналы о моде лежат вперемешку с журналами о сноубординге и британскими низкопробными журналами о знаменитостях. Это все мне мало о чем говорит, да и в любом случае это могут быть журналы Хизер, по крайней мере, часть из них. Я киваю на сноуборды, которые стоят у стены. «Все твои?» «За исключением одного». «Вот тот принадлежит Хизер», — Саския показывает пальцем. «У тебя целых 5 сноубордов!» «Они не могут быть все от ее спонсора. 2 из них не фирмы «Соломон». Средняя цена на сноуборд — около 500 фунтов стерлингов, а у Саския еще более дорогие модели». Я поворачиваюсь к Адетте. «А у тебя сколько?» 3. «А у тебя?» — спрашивает у меня Саския. 1, — отвечаю я, жалея, что завела этот разговор. «Но больше мне и не нужно, потому что он магический». Они смеются. Я замечаю, как Саския наблюдает за мной, когда я допиваю сок. «Может, очарование у нас двустороннее?» Она кладет голые ноги на кофейный столик. Ногти на ногах у нее сегодня накрашены серебристым лаком. «У меня к тебе вопрос, мила. Что лучше, сноубординг или секс?» «Я ожидала чего-то подобного. У нас же, в конце концов, девичник. Мне нравится говорить о сноубординге с Адеттой, но я бы предпочла не обсуждать свой прогресс в присутствии Саски, поэтому я счастлива, что она сменила тему». «Зависит от того, с кем», — отвечаю я. В глазах Саски загораются озорные огоньки. «С Брентом». «Я уже говорила тебе, что мы с ним не встречаемся», — отвечаю я. «Брент с Кёртисом сегодня в Италии на соревнованиях. Я отмечаю про себя, что нужно будет ему сегодня позвонить, только попозже, и узнать, как они выступили». Саския вопросительно приподнимает бровь. «В любом случае, мне нравится и то, и другое». «Да, одно в дневное время, другое в ночное», — улыбается Адетта. «Ты такая скучная», — говорит ей Саския. Сегодня она огрызается на Адетту. Создается впечатление, что она хотела бы видеть меня одну. Или я себе льщу. 3 — неудачное число. Одна из нас. Адетта — серьезная девушка, Саския — веселая любительница развлечений, а я балансирую где-то посередине. Сегодня вечером я склоняюсь в сторону Саскии. «А почему не то и не другое вместе?» — спрашивает Саския. «Например, можно найти тихое местечко на горе?» «Может, еще в пузыре?» — предлагаю я. Саския ухмыляется. «Ты по собственному опыту знаешь, что там неплохо?» «Нет», — смеюсь я. «А теперь твоя очередь. Что лучше?» Мне страшно хочется услышать, что она скажет. Мужчины поворачивают головы, где бы она ни появилась. Тем не менее, она не демонстрирует интереса никому из них, кроме, может, Джульена. Но я подозреваю, что она его терпит только ради советов по сноубордингу. Я предполагаю, что она, как и я, предпочитает сосредоточиться на тренировках. «Да», — говорит она, — «ты права. Мне нужно и то, и другое». «С Джульеном?» — не отстаю я. Она смеется и отводит взгляд. Я уже собираюсь задать тот же вопрос Адетте, но звонят в дверь. И это чертов Жюльен. Я смотрю, как Саския его приветствует. Холодно целует в каждую щеку. Адетта хмурится. «Сегодня у нас только девушки», — напоминает Адетта. «Какая разница?» — отмахивается Саския. «Можно было бы ожидать, что Жюльен и Адетта станут друзьями, раз они оба французы. Но с ним всегда разговаривает только Саския. Сегодня вечером Адетта даже не целует его в щеку, а только кивает ему. Жюльен говорит что-то на французском. «Сегодня вечером мы говорим по-английски», — сообщает ему Саския. «Вы видели, как я сегодня сделал инверт с 2 оборотами?» — спрашивает он. Какое-то время мы его слушаем. «Это было бы интересно», если бы только его английский не был так плох. Я стараюсь вникнуть, но это сложно. Саския перебивает его и спрашивает Адетту о предстоящих соревнованиях в Швейцарии. Кажется, Жюльена совсем не беспокоит, что его рассказ не заинтересовал Саскию. Он не может отвести от нее глаз. Словно она его муза или что-то в этом роде. Я поворачиваюсь к Адетте. «Я видела сегодня твои вращения на 900 градусов. Какая амплитуда!» Адетта машет пальцами. «Не такая и большая. Я видела, как ты делала по 2 оборота с грэбом. Большую часть из них я смазала». «Мы занимаемся тем, что обычно делают женщины. Умаляем свои достижения». Саския зевает. Она не восхваляет себя, как Жюльен, но также и не принижает. У нее нет в этом потребности». Она трёт шею, поворачивает ее в одну сторону, потом в другую. «Болит шея?» Жюльен вскакивает со своего места и оказывается позади дивана. Он отводит волосы Саскии в сторону и начинает массировать ей плечи. Его сосредоточенное выражение лица напоминает мне морду кота моих родителей, когда он топчется на чьих-то коленях. Я сдерживаю смешок и бросаю взгляд на Адетту, чтобы посмотреть, как она реагирует на происходящее. Она смотрит со странным выражением лица — пока не замечает, что я наблюдаю за ней. Тогда ее взгляд проясняется, и я не уверена, не привиделось ли мне. На мгновение мне показалось, что я заметила ненависть в ее глазах.